Четвертое. Утром, чуть свет, прискакал из Ягодного Мирон Вдовин. Он еще и войти не успел, а Матвей догадался, что явился Мирон с нехорошими вестями. Был он без картуза, с взъерошенными волосами, в длинной рубахе без пояса, в разодранных штанах, босой. Обеспокоенный его появлением, Матвей открыл окно и крикнул: «Коня пусти во дворе, да иди сюда скорее!» Перепрыгивая сразу через 2-3 ступеньки, Мирон поднялся на высокое крыльцо Белинского дома и вбежал к председателю волосполкома, запыхавшись. «Матвей Захарыч!» — еще не переступив порога, проговорил он. «Банда Штычкова кедровник спалить пыталась!» Матвей ударил ладонью об стол и со злостью сказал: «А мы-то обрадовались, что власть в наших руках, распустили вожжи!» Мирон рассказал, как было дело. Пожар в кедровнике начался ночью. Поджог был сделан на юго-западной опушке, самой удаленной от волчьих нор и новосельческих поселков. Расчет поджигателей был понятен. Пока народ подоспеет, половина кедровника будет охвачена огнем. К счастью, в эту ночь на лугах подростки из Ягодного пасли лошадей. Завидев зарево над кедровником, они взнуздали коней и помчались на пожар. Один из них полетел в поселок бить тревогу. Новоселы поднялись все от мала до велика, с баграми, лопатами, топорами и пилами в руках. Но когда они прибыли в кедровник, большая часть работы была уже сделана. Подростки срубили несколько кедров и преградили этим путь пламени, которое клубами перепрыгивало с одной макушки на другую. Работой руководил Аким Камишуков, бывалый волчинорский партизан, приехавший вечером за дровами и решивший перекоротать ночь с ребятами у костра. Матвей послал рассыльного за членами волосполкома Архипом Хромковым, Тимофеем Залетным и Силантием Бакулиным. Те явились без промедления. На заседании было решено создать в деревнях при сельсоветах дружины из бывших партизан для охраны народного имущества. Тут же было договорено начать подготовку к вооруженной облаве на Буераке с целью захвата банды Демьяна Штычкова. Проведение подготовки к облаве было возложено на Тимофея Залетного и Артема Строгова, недавно избранного секретарем волчинорской партийной ячейки. После заседания Матвей вместе с Мироном поехал в кедровник осмотреть, велик ли ущерб, причиненный пожаром. Так в хлопотах миновал еще один день. Вернувшись уже когда стемнело, Матвей зашел в волосполком посмотреть, не оставил ли каких-нибудь бумаг секретарь, и решил отправиться домой. За весь день следовало хоть раз поесть. Но он не успел загасить лампы, как услышал, что к волосполкому подъезжает кто-то на телеге. Одиноко повизгивало колесо. Матвей насторожился, прислушался, посматривая на дверь. Ждать пришлось недолго. Приехавший поговорил возле крыльца со сторожем и, спотыкаясь в темноте о ступеньки, со стуком вошел в дом. — Что так, глядя на ночь, Кентельян Прохорыч? — спросил Матвей, завидев на пороге председателя Балагачевского сельсовета. — А вот расскажу. И чую, Матвей Захарыч, удивлю тебя немало, — сбрасывая с плеч запыленный дождевик, проговорил Кентельян Прохоров. — Ну-ка садись. Опускаясь на стул и потирая ладонь о ладонь, сказал Матвей. Кентельян сел. «Приискатели в Юксинской тайге объявились», — сказал он. «Кто такие?» «Братец твой». «Влас?» Кентельян утвердительно кивнул головой, а Матвей склонился над столом и засмеялся таким звонким и веселым смехом, что Кентильян вначале опешил, а потом не утерпел и тоже заухмылялся. «Ты погоди, Матвей Захарыч, смеяться. Дело там затевается серьезное», — проговорил Кентильян, видя, что его сообщение не только не обеспокоило председателя волосполкома, а даже развеселило. «Царя, Кентильян Прохорыч, свалили. Колчака с иностранцами разгромили. На кулачество узду набросили. А такого, как Влас, в 2 часа вытряхнем», — сказал Матвей. «Да не один он, Влас-то, Матвей Захарыч. Вместе с ним прибыл инженер по фамилии Кузьмин. Он-то и есть главный воротила». «Кузьмин? Да это не сын ли того Кузьмина, который меня с пасеки выжил?» «Пожалуй. Говорят, что в юные годы бывал в этих местах». «А ты сам-то виделся с Власом?» «2 раза разговаривал». «Что же он?» «Вот, — говорит, — с инженером Кузьминым думаем прииск на Юксе основать. Советская власть, хоть говорит и ополчилась против частной собственности, но в конце концов ей не обойтись без нее. Кузьмин, дескать, опытный человек, знающий, к тому же имеет кое-какое оборудование, промывочные машины. Отец-то его, слышь, имел золотой прииск на Енисея». «Ну, ясно. Тот самый. Сын золотопромышленника», — воскликнул Матвей. «Вот я и спрашиваю Власа», — продолжал Кентильян. «А право-то вам власти дали на Юксинскую тайгу?» «А какое, — говорит, — право? Я его и так, мол, имею. Я, — говорит, — в этих краях родился, тут мой родитель жил». «Ах, подлец! Всю жизнь в городе заломанный пряник держался. И еще о своих правах на тайгу заявляет!» — краснея от возмущения, проговорил Матвей. «Кузьмин этот молчит больше», — все тем же тоном рассказывал Кентильян. «Но все ж таки слышал я, как он хвалил Юксинскую тайгу. Богатством, — говорит, — здесь числа нет. Артельку-то, видно, подобрал из старых приискателей, смотрит все волками и ради наживы не пожалеют ни мать, ни отца». «Артелька?» «Да». Матвей поскреб подбородок. Дело складывалось сложнее, чем он предполагал. Кентильян заметил это. «Да что ж в том, что артелька?» — проговорил он. «У нас тоже силы есть, власть наша. А поступиться Юксинской тайгой мы никак не вправе. Добро это народное». «Попробуем для начала предложить им убраться по добру, по здорову. Они послушаются, применим силу», — подумав, сказал Матвей и, вытаскивая из стола чистую бумагу, спросил: «Ваши партизаны не разбрелись еще? В случае чего смогут арестовать эту артельку и выпроводить ее из тайги?» «Конечно! Если своих мало будет, ежихинских и сергиевских прихватим, с охотой пойдут. Свое добро защищаем!» Матвей обмакнул перо в круглую запыленную чернильницу, слегка покрутил ручкой над бумагой и вслух, диктуя сам себе, начал писать: «Гражданину Кузьмину с компанией. Волчинорский волосной исполком предписывает вам немедленно прекратить в Юксинской тайге какие-либо приискательские работы. Юксинская тайга является народным достоянием, и пользоваться ее богатствами для частного обогащения – есть дело противогосударственное, контрреволюционное и потому недопустимое. Волисполком поручил Балагачевскому сельсовету проследить за вашим отъездом. Если же вы вздумаете не выполнить наше предписание, то председатель Балагачевского сельсовета уполномочивается арестовать вас и выставить из тайги силой. За всякое другое противодействие мы будем судить вас, как нарушителей революционных законов советской власти, по всей их строгости». Матвей перечитал еще раз вслух предписание и спросил: «Подойдет, Кентильян Прохорыч?» «В аккурат! Теперь и я посмелее буду». Матвей поставил свою подпись и приложил печать. На утро, переночевав у Строговых, Кентильян отправился в обратный путь.